Глава 56. «Мисс Александра, рад вас видеть!» Широко улыбаясь, поприветствовал меня Брайан Стаффенсон, рывком поднимаясь с кресла, стоило мне войти в гостиную. «Мсье Брайан, и я рада вас видеть!» Проговорила, неспешно проходя к дивану, но все же, не выдержав, рванула к мужчине и крепко его обняла, не предполагая, что так могу соскучиться по этому балагуру с добрым взглядом и озорной улыбкой. «Я уж думал, так и будешь на меня смотреть из-под лобья!» Тотчас воршливо протянул Брайан и, подхватив меня за талию, закружил по комнате. Пришлось подрыгать ногами, чтобы этот здоровяк отпустил меня на пол, а то дворецкого Кэтрин хватит удар от такой фривольности. «А сам-то, мисс Александра, рад вас видеть!» Парировала неожиданно для себя, звонко поцеловав мужчину в обе щеки, чуть отстранилась и с лукавой улыбкой промолвила: «И сколько ты за это время, пока мы не виделись, девичьих сердец разбил?» «Как ты могла обо мне такое подумать?» Притворно возмутился Брайан, запальчиво воскликнув: «Это они меня оставляют в полном одиночестве, безжалостные, жестокие!» «Не верь ни одному его слову, я лично видела двух особ, рыдающих у ресторана, с которыми он пару дней до этого гулял», со смехом произнесла Кэтрин, проходя в гостиную. «Добрый день, Брайан! Ты знаешь, я тебя люблю и всегда рада тебя видеть в своем доме. Но сегодня ты рано!» «Прости, это все Дэвид», виновато промолвил мужчина, покаянно опустив взгляд в пол. Но уже через секунду, улыбаясь во все 32 зуба, заговорил: «Это он поднял меня ни свет ни заря, сказав, чтобы немедленно ехал сюда. Говорит, мисс Александра не сможет усидеть на месте, и, зная ее, брат был уверен, что вы уже на подъезде к поместью мсье Филиппа Уолсона. И если я вас здесь не застану, велел немедленно отправляться за вами и проследить, чтобы дамы не попали в беду. Алекс, как ты с ним работаешь? Он же тиран». «Не могу с тобой согласиться». Поперхнулась от прорывающегося смеха, такой сердитый был вид у Брайана. Я невольно заметила за собой, что стала более открытой и раскованней. Не знаю почему, возможно, общение с Кэтрин на меня так повлияло, или Брайан своей неизменной улыбкой способствовал моему игривому настроению, но сейчас мне было очень легко и спокойно. «Странно», — задумчиво протянул мужчина, важным голосом добавив: «Так что, Дэвид был прав, и вы собрались к мсье Филиппу Уолсону?» «Да», — хихикнула Кэтрин, покосившись в мою сторону. Брайан это заметил, но не подал виду, лишь горестно вздохнув, подытожил: «Как всегда». «Идемте. Я бы хотела поскорее завершить семейные вопросы и насладиться прогулками по летнему Грейтауну», проговорила я и, подхватив подругу под руку, направилась к выходу. Поездка в компании яростных спорщиков была тем еще кошмаром. Благо, Брайан устроился на пассажирское кресло рядом с водителем, а не возле Кэтрин на заднем сиденье. А то, боюсь, там и до драки бы дошло. Но у этой парочки буквально во всем были разногласия. Даже фонарь попал в их рьяную дискуссию. Удивительно, но водитель Кэтрин был спокоен и не обращал никакого внимания на временами соскакивающего со своего сиденья Брайана. Видимо, такие беседы он видел не впервые. Я же с изумлением наблюдала за друзьями, поражаясь, насколько они похожи своим упрямством, с каплей зависти радуясь за них. Так что поездка до поместья дядюшки на этот раз прошла незаметно и очень весело. «Я узнаю, дома ли хозяева, а вы ждите меня в машине». Голосом, нетерпящим возражений, проговорил Брайан, выбираясь из автомобиля, едва водитель припарковался у ворот поместья дяди Филиппа. «Вот он всегда так. А еще Дэвида тираном назвал», — хмыкнула Кэтрин, посмотрев вслед мужчине, широким шагом двигающимся к дому. «Они братья», — примирительно произнесла, тоже не сводя свой взор с широкой спины Брайана. Сзади он был очень похож на Дэвида. «Угу», — согласилась девушка и, обернувшись ко мне, обеспокоенно спросила: «Ты как?» «Хорошо», — промолвила только сейчас, осознав, что Кэтрин и Брайан своим шутливым спором всего-навсего отвлекали меня от тягостных мыслей. И я с благодарной улыбкой добавила: «Спасибо». «О, уже возвращается. И не один». Удивленно воскликнула подруга, чуть вытянув шею, чтобы заглянуть через забор. «Думаю, это и есть мсье Филипп, и, по-моему, он рад тебя видеть». «Да?» Недоверчиво протянула, с родственниками у меня как-то не складывалось. Я, затаив дыхание, внимательно следила за воротами. Кэтрин оказалась права. Со двора поместья первым вышел мужчина лет 50 на вид. Он, не задерживаясь ни на секунду, устремился именно ко мне, на ходу радостно прокричав: «Алекс, это и правда ты! Дай я на тебя посмотрю! Я думал, ты еще совсем кроха!» «Добрый день, мсье Филипп!» Растерянно пробормотала, не ожидая такой бурной встречи от родственника. Я вышла из автомобиля и была тут же стиснута в удушающее объятие. «Дядя Филипп, если ты, конечно, не против». «Дядя». Просипела, освобождаясь от крепких объятий худощавого мужчины, и, натянуто улыбнувшись, произнесла: Мадемуазель Кэтрин Марлоу, моя подруга и мсье Брайан Стаффансон, молодой человек, уже представился. С приветливой улыбкой проговорил дядюшка. Прошу простить мою неучтивость, мадемуазель Кэтрин. Оу, идемте скорее в дом. Там уже, наверное, все семейство извелось от нетерпения. Ну вот, этот вроде нормальный. Прошептала прямо мне в ухо Кэтрин, стоило девушке рвануть к дому, едва слышно спросила: «А ты? Что скажешь, Брайан?» «Пока не ясно», — коротко ответил мужчина, следуя за впереди идущим мсье Филиппом, который то и дело на нас оглядывался и что-то радостное и непонятно выкрикивал. Семья Уолсон нас встретила в холле. Родней оказалось неожиданно много. Высокая, худощавая дама с доброжелательной улыбкой, лет 50. Чуть подавшись вперед, первая меня поприветствовала. Рядом с ней стояла застенчиво улыбаясь девочка 7 лет и мальчишка с копной рыжих волос, лет 5. Дальше темноволосый мужчина за 30 и женщина чуть младше с рыжими, как пламя, волосами. Снова пара. Мужчина немного старше меня и светленькая девушка, судя по круглому животику, на последнем месяце беременности. Недалеко от выстроенных в ряд семейства Уолсон возле дивана замер высокий, крепкого телосложения мужчина. Он выбивался своими резкими чертами лица от остальных, но, судя по ласковой улыбке, и он был рад меня видеть. «Позвольте вам представить мадемуазель Александра Пембертон», — заговорил дядя Филипп, легонько подталкивая меня в спину, чтобы я подошла ближе к родне. «Мадемуазель Кэтрин Марлоу и мсье Брайан Стаффансон. Это моя супруга, мадам Херби. Наши внуки Дорис и Барри. Старший сын Стив Олсон. Приятно познакомиться», — произнесла, мысленно повторив имена многочисленных родственников, которых только что закончил перечислять мсье Филипп. Я повернулась к стоящему в стороне мужчине, ожидая, когда дядя представит мне и его. Но дядюшка вдруг замялся и только после едва заметного кивка незнакомца проговорил: «Оливер Уолсон. Твой дядя». «Рада встрече, мсье Оливер». Как можно доброжелательнее улыбнулась, судорожно копаясь в своей голове, разыскивая это имя. Но, видимо, мыслительный процесс отразился на моем лице, или мужчина знал больше, чем я. Он, улыбнувшись, проговорил: «Мисс Александра, не пытайтесь меня вспомнить. Моя мать до своего смертного часа скрывала мое существование. Я плод ее греховной любви и жил далеко от Грейтауна, не ведая, что у меня есть братья. Впрочем, и они обо мне узнали, только когда им зачитали завещание». «Мадам Беатрис не устает меня удивлять». С тихим смешком вырвалось у меня, но моя бестактность ничуть не смутила семейство Уолсон и тем более нового дядюшку. Наоборот, они вдруг разом все заулыбались и с явным облегчением загомонили.